Глава 74. «Ольга? При чем тут она? Ее в доме-то не было даже, а трава это уже была, и Ульяна ее принимала. Странная просьба». Я не ответил, молча покинул комнату. Слишком много всего наговорила Ульяна. Слишком много я сейчас мог сказать того, о чем, возможно, буду жалеть после. Маялся в своем кабинете, так и не сумев сосредоточиться на делах. Бумаги так и остались на столе непрочитанными. Я же ходил из угла в угол, не зная, какое же решение принять. От моего слова зависело сейчас столько жизней. Ольги, Ульяны, моя, в конце концов. Навестила Мина, которому от лекарств и отвара Ольги становилось лучше. И снова вернулся в кабинет. Хотелось побыть одному. К вечеру в дверь постучали. «Ольга. Чай принесла». Заметив, что я безвылазно сидел в кабинете с самого утра. Даже на обед не спускался, а просто есть мне вовсе не хотелось. Как и видеть, собственно, жену. Надо же, внимание обратила на это. Я был благодарен ей за чай. Какая мелочь, казалось бы, но она принесла. Не жена, которая должна сейчас мечтать вымолить у меня прощение, а Ольга. Может, у нее просто сердце доброе, и она всем помочь желает. Натура такая. Соня бы иначе не выбрала ее себе в подруги. Дети всегда чувствуют, какой перед ними человек. Их не проведешь. Я вот тут еще принесла кое-что, если позволите. Она положила передо мной поверх бумаг небольшой лист, исписанный почерком Сони. Я вчитался в текст. Это был рецепт приготовления отвара для коней. «Тот самый отвар?» — поднял я глаза на нее. «Да», — кивнула девушка. «Мы записали его с Соней для вас. Так, на всякий случай. Пусть будет». «Что ж, спасибо. Дельная вещь», — ответил я, убирая в ящик стола лист. «И тоже вроде бы мелочь. Но Ольга не пожалела времени и записала все для меня на бумаге. Мало ли что может произойти», — тихо договорила она. «Ольга», — посмотрел я на нее строго, — «не нужно наводить страху. Ничего не случится. Ты же в доме находишься». «А у меня предчувствие нехорошее», — сказала Ольга, и мы встретились глазами. «Будто туча черная надвигается. Неспокойно». На самом деле у меня было такое же чувство. Очень хорошо, если мы просто переволновались оба, и ничего такого уж страшного не случится. Значит, выход тут только один. Решение принято. Понравится ли оно Ольге, не знаю. Но это единственный способ ей помочь. «Ступай к Соне», — велел я ей. «Занимайся ребенком. Не думай о дурном. Все разрешится». Она какое-то время доверчиво смотрела на меня. Будто хотела что-то сказать. Даже воздуха набирала в легкие пару раз. Но в конце концов приняла решение ничего не говорить. Молча кивнула и тихо покинула кабинет. Я в очередной раз сосредоточился на бумагах, но образ Ольги, которая словно прощалась со мной, никак не выходил у меня из головы. Нужно поскорее выполнить ее просьбу. Мне и самому так спокойнее будет. Наверное. Не заметил сам, как задремал в кресле за столом после бессонной ночи. Усталость взяла свое. Не сразу понял, что меня кто-то зовет и трясет за плечо. «Соня, что ты тут делаешь?» Я кое-как стряхнул с себя сон и сосредоточился на племяннице. Она была белая, как простынь. Сердце тут же ухнуло куда-то в пятки. «Что-то случилось?» «Чёрная туча, о которой говорила Ольга». «Дядюшка, вставай! Пожалуйста, вставай!» «Что такое?» — свёл я брови вместе. «Олю увезли! Я видела!» «Как?» — вскочил я на ноги. «Кто?» «Я не знаю. Мужчина. Он был в капюшоне. Карета только что отъехала, я в окно видела. Догони их. Оля не хотела ехать. Он ее силой увез». Опоздал я. Но сидеть сложа руки не смог бы. Накинул на себя дорожный плащ и спешно отправился в конюшни. Взял самого сильного, после пока еще больного Эмина коня, и поскакал вперед по дороге. Тут некуда сворачивать. Если карета ушла не так давно, то скоро я их нагоню. пришпорил коня сильнее и, прижавшись к его мощному телу, поскакал в непроглядную тьму.